За окном опять туман клубится. Город спит, не слышно голосов. И душа моя, как в клетке птица, рвется на свободу из оков. Сижу один, в окне лишь тени. На столе стоит стакан пустой, и в груди моей огонь сомнений, и он горит неистовой волной. Пустая клетка. А закурю опять я сигарету, и дым уносит мысли далеко. Ищу в ночи я правду где-то, где-то. Тот свет, что греет душу так легко. И каждый вдох, как будто бы молитва за то, что было, и за то, что ждет. Моя душа, как старая палитра, в которой каждый цвет свой путь найдет. Пусть вокруг лишь тени и молчанье. Рассвет еще далек, как сон. А в сердце боль, как давнее признанье, что не сбылось, оставив лишь урон. Смотрю на звезды, что мерцают, они, как искры в черной пустоте. Мечты мои, что улетают, возвращаются опять былой мечте. Пустой мечте. Я сигарету, и дым уносит мысли далеко. Ищу в ночи я правду где-то, где-то. Тот свет, что греет душу так легко. И каждый вдох, как будто бы молитва за то, что было, и за то, что ждет. Моя душа, как старая палитра, в которой каждый цвет свой путь найдет. Теперь туман, лишь слышно эхо где-то. Тот свет, что греет душу так легко. И ночь рассеет тени до рассвета, и дым уносит мысли далеко, а я все курю. все курю. Да-да-да-да-да.